Ашот довез начальство до ворот майонезового завода и был отпущен до завтра. Шумилин открыл липкую дверь проходной и сразу же почувствовал тяжелый жирный запах, достопримечательность местного производства. На пороге его встречала заместитель секретаря комитета ВЛКСМ завода Валя Нефедьева. Плечистая лимичица с неторопливыми движениями и плавной деревенской речью. Пройдет несколько лет, и она станет настоящей горожанкой, резкой, нервной, стремительной, прошедшей огонь магазинных очередей и общественного транспорта, ледяную воду равнодушия положительных холостых мужчин и медные трубы уважения заводской администрации, вплоть до фотографии на доске почета и однокомнатной квартиры с окнами на окружную дорогу. Но это случится не скоро, а сейчас Валя боязливо, но твердо пожала руку первого секретаря и робко спросила: «Пойдемте, что ли?» В маленьком заводском клубе, где на люстрах еще заметишь остатки новогоднего серпантина, все было готово к началу. На сцене стояли накрытый зеленым стол и старинная, много чего слыхавшая на своем веку, трибуна. На стенах размещались схемы, диаграммы и фотомонтажи. Из черного, похожего на футляр аккордеона, усилителя доносилась некогда знаменитая Свердловская комсомольская песня. «И глубь земли, и ширь небесных странствий ты на высокой скорости пройдешь, и скажет космос, кончилось пространство, куда еще ты, комсомолец, прешь? Постой, постой ты, комсомолец, да, давай не расставаться никогда. На белом свете парня лучше нет, чем комсомол 60-х лет». По залу между рядами, хлопая откидными сидениями, с отчетным докладом в руках метался секретарь комитета ВЛКСМ Борис Ноздряков, худой, жидковолосый парень. Постепенно прибывали комсомольцы, и он подскакивал то к одному, то к другому, совал исписанные бумажки, объяснял что-то на ухо. За происходящим, подергиваясь в ритме песни, философски наблюдал Цымбалюк, инструктор, ведущий в орготделе промышленность. Спокойный, следящий за собой, модно, в рамках аппаратных приличий одевающийся, он относился к работе с тем самообладанием, которое неопытный глаз может принять за равнодушие. Но, заметив начальство, инструктор молниеносно ушел в народ, по-свойски внедрившись в кучку разговаривающих комсомольцев. Ноздряков же, улыбаясь разнокалиберными зубами, пошел навстречу высокому гостю. «Поздравляю с праздником!» — прояснил лицом первый секретарь и пожал влажную руку волнующегося Ноздрякова. Не успели они разговориться, как появились приглашенные на собрание главный инженер завода Головко, директор уехал в министерство, секретарь партийного комитета Лишутин и известная на весь район ударница Старикова. Широко, по-комсомольски улыбаясь, Шумилин обменивался приветствиями, расспрашивал, как, мол, комсомол не подводит? «Да как вам сказать?» — шутливой загадочностью отвечал Лишутин и лукаво поглядывал на смущенного комсорга. «Скорее нет, чем да». Майонезный завод маленький, в районе неприметный, и визит первого секретаря был неожиданностью, значившей для местного руководства немало. «Если б вы заранее предупредили, директор не поехал бы на совещание. Он у нас комсомол любит», — монотонно сокрушался Головко, человек с гладким неподвижным лицом и масляным пробором. Зал стал заполняться. В первом ряду на краешках кресел сидел, ожидая приглашения, будущий президиум. «Внимание!» — призвал Ноздряков в потрескивающий микрофон. «Внимание! На учете в нашей комсомольской организации состоит 63 человека. Присутствуют...» Он обвел глазами десятка три человека, островками рассевшихся по залу. «Присутствуют 54 комсомольца, 9 отсутствуют по уважительным причинам. Какие будут предложения?» «Начать собрание!» — крикнули из зала. «Поступило предложение начать собрание. Ставим на голосование, кто за? Против? Воздержался? Единогласно. Для ведения собрания нам необходимо избрать президиум. Какие будут предложения?» — спросил Ноздряков и выжидательно уставился на хорошенькую девушку в третьем ряду. Та сразу вскочила и, уткнув носик в бумажку, звонко зачастила. «Предлагаю избрать президиум в следующем составе. Главный инженер товарищ Головко, секретарь партийного комитета товарищ Лишутин, ударница коммунистического труда кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Александра Ивановна Старикова, инструктор райкома комсомола товарищ Цымбалюк, секретарь бюро ВЛКСМ гаража Саша Яковлев, председателем собрания предлагаю Валю Нефедьеву». «Товарищи», — взмолился оплошавший Ноздряков, «нам выпала большая честь. На собрании присутствует первый секретарь Краснопролетарского районного комитета комсомола Николай Петрович Шумилин». Раздались жидкие аплодисменты. Единогласно избранный президиум проследовал на сцену. Вокруг стола произошло вежливое замешательство. Наконец, после того, как из зала принесли недостающий стул, все расселись. «Товарищи», легкоокая, начала Валя, «есть предложение утвердить повестку дня. Отчетный доклад, выступление в прениях, выборы нового состава комитета ВЛКСМ – разное. Какие будут дополнения? Голосуем. Единогласно. А теперь слово для отчетного доклада». «Регламент», – страшно прошептал Ноздряков. «Ой, ну да», – испугалась Нефедьева и заглянула в шпаргалку. «Товарищи, для ведения собрания нам необходимо установить регламент. Докладчик просит 40 минут». Сдержанное негодование в зале. «Выступление в прениях 10 минут. Закончить работу в течение 2 часов». Утвердили регламент, и слово получил Ноздряков. Деревянным шагом он подошел к трибуне, разложил странички, отпил воды из стакана, ухватился руками за микрофон и, тряся от волнения ногой, что было видно только из президиума, начал. «Товарищи, победным шагом идет комсомол». Шумилина охватило привычное президиумное оцепенение. Все, что случится дальше, он знал наизусть, потому что отсидел не одну сотню таких собраний, а раньше сам готовил и проводил их. Изредка к нему сзади наклонялся Цымбалюк и шептал, что доклад он выправил, что выступления в прениях подготовлены, что Ноздряков, конечно, не подарок, но организацию тянет, с руководством, особенно с главным инженером, ладит. Лишутин его, правда, недолюбливает. Боковым зрением Шумилин оглядел своих соседей по президиуму. Головко затвердел и стал похож на человека, которому в голову пришла большая государственная мысль. Утомленное лицо секретаря парткома выражало миролюбивую иронию, мол, если хочешь погубить хорошее дело, поручи его комсомолу. Старикова добродушно разглядывала молодежь усталыми глазами. Валя, шевеля губами, готовилась продолжить свои председательские обязанности. Изредка главный инженер и первый секретарь обменивались ничего не значащими руководящими репликами. «Хорошо сказал. Они вообще у нас ребята неплохие». Лишутин отмалчивался. Шумилин всмотрелся в зал. Первым рядам, простреливающимся из президиума, приходилось слушать. В глазах у ребят была давняя загустевшая тоска. Дальше легче. Судя по ритмично ходившим плечам, некоторые девушки вязали. Заочники трудились, положив тетрадки на колени, временами отрывались от писанины и пристально вглядывались в докладчика, то ли демонстрируя внимание, то ли сились что-то вспомнить. Длинноволосый паренек приладил под гриву наушники и наслаждался карманным магнитофоном. Несколько человек, склонив головы, подтверждали, что наша молодежь самая читающая в мире. В дальнем углу, кажется, конспиративно играли в шахматы. А между тем докладчик после пространного перечисления успехов комсомоля и майонезного завода со сдержанным трагизмом перешел к отдельным недостаткам, которые, надо отдать ему должное, были так искусно подобраны, что воспринимались как продолжение достоинств. Преодолеть эти недоработки Ноздряков настойчиво завещал будущему составу комитета ВЛКСМ. Наконец оратор перевернул последнюю страничку, эффектно вплавил в заключительную фразу общеизвестную цитату и вышел из-за трибуны, неожиданно напомнивший Шумилину пляжную кабинку для переодевания. «Какие вопросы к докладчику?» — поинтересовалась Валя. Собрание единогласно промолчало. «Переходим к прениям», — решительно продолжила Нефедьева. «Редакционная комиссия», — плачущим голосом подсказал Ноздряков. «Ой, ну да. Товарищи, для выработки проекта решения нам необходимо избрать редакционную комиссию. Какие будут предложения?» Комсомол безмолвствовал. «Осипов, у тебя же было предложение?» Все-таки установил контакт с залом Ноздряков. «Да, было», — опомнился здоровенный парень и, вскочив, стал шарить по карманам. «Вот, значит так, Яковлев — председатель, Полторак и Салуквадзе — члены. Голосуем», — призвала Валя. «Единогласно. Комиссия может приступить к работе». Обрадованные члены редкомиссии вскочили с мест и, прихватив с собой три странички давно составленного и даже отпечатанного текста, отправились в комнату за сценой, чтобы напиться минеральной воды, выправить опечатки и ждать своего выхода. Потянулись томительные прения, произошедшие, как подумал Шумилин, от слова «преть». На трибуну один за другим выходили симпатичные девчата и парни, хорошие, наверное, работники, и, путаясь в полузнакомом тексте, говорили одно и то же. Чувствовалось, что и критика, и самокритика, и новые предложения — все заранее обговорено, согласовано, сформулировано, обесцвечено. Порадовал электрик Кабанков. Звонким, хорошо поставленным голосом самодеятельного артиста он с чувством говорил о заводе, о своих товарищах и наставниках, обкатывая будущее выступление на слете. На патетической ноте, закончив речь, Кабанков по-свойски переглянулся с районным руководством, мол, не первый год Петрович на этой работе. «Да, научились мы готовить собрание», — грустно подумал Шумилин. «Ни одного живого места не осталось. Заасфальтировали поле катком, а теперь удивляемся, куда девались ростки молодой инициативы. Краснопролетарский руководитель мог в деталях рассказать, что произойдет дальше. После комсомольцев выступят Головко или Шутин. Они призовут к еще большей боевитости и попрекнут некоторых лодырей. Секретарь парткома, может быть, иронично пожурит безинициативный комитет ВЛКСМ и его вожака. Потом ожидается торжественное слово первого секретаря о больших задачах, стоящих перед краснопролетарской многотысячной комсомолией и ее скромным, но достойным отрядом молодежью майонезного завода. Наверняка вызовет оживление мысль о том, что, коль скоро майонезцы первыми в районе проводят отчетно-выборное собрание, то и по всем другим показателям обязаны быть впереди. Затем проголосуют за прекращение прений, и Яковлев старательно прочтет проект решения. Сначала его примут за основу и сразу же в целом. И в зале никто не задумается, зачем это двойное голосование. Дальше, почуяв близкую свободу, с торопливым единогласием комсомольцы выберут новый состав комитета и комсомольского прожектора. Нефедева сообщит, что повестка дня исчерпана, наступит восторженное предложение закрыть собрание. Голосуя на ходу, ребята рванутся к выходу, образовав в дверях пробку. Оплошав в последний раз, забывчивая Валя крикнет им вдогонку объявление. Тут же сойдется новоиспеченный комитет и выберет секретарем согласованного во всех инстанциях Ноздрякова. Так бы оно и случилось, если бы Шумилина не начала раздражать, как говорят в комсомоле, незадействованность зала. Он вспомнил почему-то слова Бутенина. «Эти хулиганы где-то учатся или работают, а там ведь есть комсомольская организация». И если те, залезшие в райком парни, работают здесь, на майонезном, то откуда же у них спрашивается уважение к комсомолу? От таких, что ли, собраний? Терпение краснопролетарского руководителя лопнуло, когда он увидел, как один парень в пятом ряду просто-напросто спит, уперев в переднее кресло оплетенные набухшими венами руки и положив на них черную кудрявую голову. Шумилин обернулся и поинтересовался у Ноздрякова, кто этот спящий красавец. «Где?» «А, Бореев, наладчик из упаковочного цеха. В прошлом году после ПТУ пришел. Сейчас разбужу». И когда на трибуне сменялись выступающие, майонезный лидер громко и ядовито заметил: «Бореев, спать нужно дома, а не на собрании». Наладчик скинулся, обвел зал красными, не проснувшимися глазами, опомнился, наконец, встал и извинился. Тут бы Ноздрякова успокоиться, но его, как и древних римлян, погубило излишество. «Стыдно, Бореев!» — возвысил он карающий голос. «Перед товарищами стыдно, перед районным комитетом стыдно!» «Извините», — раздражаясь, повторил парень. «Ладно, садись, мы потом с тобой поговорим». «Почему же это потом?» — вдруг резко спросил Бореев, и первый секретарь заметил, что у него по-хорошему упрямое лицо. «А мне не стыдно. Я третьи сутки с линии колупаюсь. Но даже если бы я трое суток подряд дрых, все равно бы на вашем собрании заснул. Это трипология какая-то, а не собрание». Зал очнулся. Главко забыл про терзавшую его большую государственную мысль и оторопел. Лишутин подался вперед, Шумилин почувствовал спиной, как похолодел цимбалюк. Ноздряков утратил родную речь. «Отчетный доклад», — кипел наладчик. «Вода на киселе. Мы подхватим, мы оправдаем, мы еще выше поднимем. Чего же не поднять? От слов не надорвешься. Да от того, что в докладе все гладко, жизнь лучше не станет. А если честно говорить, откуда у нас каждый день такой стеклобой? От разгильдяйства. Жир рекой под ноги течет от безалаберности. Девчонки после ПТУ приходят, оборудование толком не знают и простаивают из ерундовой поломки. Ладно, о производстве главный инженер лучше скажет. А как мы живем? Спохватываемся, что комсомольцы, когда взносы платим, и то некоторых не поймаешь. Помните, была встреча с ветеранами завода, пенсионеры рассказывали, как они жили, какой у них комсомол на заводе был. Послушаешь, обзавидуешься. А сейчас... Сегодня отчетно-выборное собрание, а в зале 2,5 человека. И то ведь Ноздряков целый день по залам бегал, кудахтал. Из райкома приедут. Вот и хорошо, что приехали, пусть послушают. У нас половина молодежи в общаге живет, прямо за воротами. Занимается комитет общагой? Не занимается. Про совет общежития, в котором я сам якобы состою, только здесь на собрании услышал. Нам 3000 на спорт выделено, а завком на эти деньги уже который год новогодние вечера устраивает. Это тоже дело нужное, но спорт-то тут при чем? А в результате получается, ребята у нас работают, пока прописку не получат, а потом до свидания, на комбинат уходят. Даже по комсомольским путевкам придут, а смотрятся мало-мало и бежать. «Правильно! Крышу в общаге почините!» — вскочил парень из дальнего угла, и с его колен посыпались выигранные шахматные фигурки. «Дайте мне сказать!» И тут началось. «Веди собрание!» — сквозь шум голосов прокричал Валя, посеревший Ноздряков. «Сам веди!» — огрызнулась она. «Да они как с цепи сорвались!» — с возмущением повернулся к секретарю парткома Головко. «Комсомол!» — уважительно усмехнулся Лишутин.